«Да чтоб я эту латчонку раньше нашел!» — потрясенно отозвался Олес. «А помните бумагу, которую мы выловили из воды?» Рошаль сунул голову внутрь корабля под защиту более-менее сохранившихся палубных досок. В ней говорилось о каком-то золотом караване. Правда, там же утверждалось, что караван лежит в море на огромной глубине. Но, может быть, одно судно отнесло течением? Или... Да какая разница, мастер Рошаль, — перебил Олес. Он опустился на колени возле галеона и переводил восхищенный взгляд с золотой чаши, с горкой, наполненной опалами и изумрудами, на тяжелый двуручный меч, отделанный серебром, золотом и каменями, с груды золотых слитков на сундук, у которого была отколота доска. Это позволяло увидеть, что тот набит золотыми монетами. Ведь когда-то золото снова будет в цене и на грамотаре. Да и сейчас люди не смогут устоять. «Организуешь отдельную экспедицию», — отрезал Сварог. «Слушай сюда, боевая дружина. Карманы не набивать, вообще не дотрагиваться. Сдается мне, со звяком петель, со скрипом и стуком крышка одного из сундуков откинулась, закачалась и отвалилась. А потом в воздух поднялась горсть монет, повисела и со звоном посыпалась обратно в сундук, будто кто-то разжал невидимые ладони. Вспыхнуло несколько факелов, укрепленных в петлях на стенах трюма, и все это богатство, не иначе как перенесенное из арабских сказок про Аладдинов, лампы и пещеры разбойников, заиграло отсветами и бликами, взмыла вверх чаша с камнями, наклонилась, посыпались опалы и изумруды, и, словно ударяясь о подставленную ладонь, разлетались в разные стороны. Задвигались слитки и золотые, украшенные резьбой и инкрустацией блюда, разворачивались тряпичные свертки, являя фигурки башков, подлетали, крутясь отдельные монеты, словно кто-то их подбрасывал на орел или решка. Ордена, все в лучах и алмазах, и размером с чайные блюдца, выстраивались положенным порядком, украшая чью-то невидимую грудь. Дошла очередь и до двуручного меча. Он взлетел, перевернулся клинком вниз, клинком вверх, рубанул в воздух, взял на караул, перепрыгнул из одной невидимой руки в другую. «Ну что, твое высочество?» — сказал Тавер, который всем своим видом демонстрировал, что золотой запас занимает его не более, чем простенькая загадка природы. Видали, мыл, и похитрее. Не пропало желание набивать карманы этим золотишком. — Что-то движется? Чуба встревоженно схватила Сварога за рукав. — Где? С какой стороны? — Сварог зашарил кошачьим глазом по сторонам, напряг слух. Мрак, простреливаемый миллиардами пулеметных очередей дождя. Удалось высмотреть неподвижную груду, наверное, камней, одинокое дрожащее листвой дерево. Все дальше взглядом не пробиться, и ничего не слышно, кроме ливня, кроме ровного шума, окутывающего со всех сторон, будто стоишь на плотине гидростанции, кроме вплетающейся в этот шум барабанной дроби, вышиваемой ливнем из корабельной обшивки. — Ты что-то слышишь? Может, это тарки? Или эти призраки? — Это не тарки и не призраки, — уверенно сказала Чуба. — Я не слышу. Я чувствую, приближаются по воздуху, но неясно чувствую, потому что я сейчас, и она принялась изменяться, чтобы обострилось чутье. Свет обрушился сверху, вырвал из ночи круг, накрыл галеон ярким колпаком. Счастье еще, что люди оказались в тени борта. Свет яркий, дьявольски мощный, которому не помеха ночь и дождевой заслон. Прожекторный свет. Еще ничего не осознав, ни о чем не успев подумать, Сварог закричал, чтобы прятались внутри, зарывались в золото. Плевать на призраков, им не до нас, они заняты своими играми. Зарыться в чертовом золоте пусть хоть на что-то сгодится. А сгодиться может, кое от чего убережет. Да и больше спрятаться-то негде, другой защиты от атаки сверху не найдешь. Сварог чуть высунулся, задрав голову, и взгляд обжегся ослепящее, раскаленно-белое пятно. Он тут же отвернулся. В глазах заплясали радужные круги, но высоту примерно представил. Этот гад завис где-то в четверти кабелота от земли, так что, будем считать, не заметили. В случае чего можно попробовать достать из шаура, хотя... Простенький метатель серебра против такой-то хреновины. Подарки поодиночке не ходят. И с другой точки ударил второй молочно-белый сноп. Прожекторные круги сошлись на земле, почти идеально наложились друг на друга. Сварог последним нырнул в дупло гнилого галеона. Сверху свалилась трухлявая доска, шлепнула по спине не больнее, чем поролоновой скруткой, и разлетелась в труху. Не переживая, что это выглядит со стороны не слишком презентабельно для бравого командира боевого подразделения, Сварог разметал чаши и кувшины, соорудил подобие окопа, залез в него и завалил себя под руку подвернувшимся барахлом. Успел грозно прорычать, углядев нерешительность некоторых: «Зарывайтесь, чего ждете, в душу бога-мать, пока палить начнут!» Сквозь золото не достанут ни лучом прожектора, ни прочими приборами, не должны достать. Не должны, впрочем, выбирать не приходилось, ну, некуда было больше прятаться. Что, эти тоже гоняются за ключом? Ну уж вот вам шиш с хреном. Золотой ключик мы никому не отдадим. Самим треба. А сверху командир еще прикрылся огромнейшим, чем не щит Зевса, блюдом. Ну, ясное дело, золотым. Кстати или не кстати, но вспомнился диалог из классики. Холмс, чего вы боитесь? Духового ружья, дорогой Ватсон. —